И бывшая Ромео всех дороже перед Джульеттой больше не мила. Хотя любовь их все непобедимей, они пока еще разделены. Исконная вражда семей меж ними разрыла пропасть страшной глубины. В ее семье Монтекки ненавидят, в глазах родни Ромео не жених. Когда и где она его увидит? И как спасет от ненависти их? Мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча, как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна. Но как оставить мне тебя так скоро? А что прибавить к нашему сговору? Я клятву дал. Теперь клянись и ты. Я первая клялась и сожалею, что дело в прошлом, а не впереди. Ты бы эту клятву взять назад хотела? Да, для того, чтобы дать ее опять. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна. А доброта как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней. Голубушка! И богаче. Меня зовут... Джульетта! Я ухожу. Прощай. Иду, иду. Прости, не забывай. Я, может быть, вернусь еще. Постой-ка. Святая ночь. А вдруг все это сон? Так непомерно счастье. Так сказочно и чудно это все. Мой человек, узнать на этот счет твое решение. Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду. Голубушка! Иду! Сию минуту! Но если у тебя в уме обман, тогда... Голубь! Тогда немедля оставь меня и больше не ходи! Я завтра справлюсь. Я клянусь спасением. 100 000 раз. Прощай. 100 000 раз. Вздохну с тоской вдали от милых глаз. К подругам мы как школьники домой. От подруг как сумка в класс зимой. Ромео! Милая! В каком часу послать мне завтра за ответом? В 9. Ой, до этого ведь целых 20 лет. Ничего не ждать. Что я сказать хотела? Припомни. Я покамест постою. Постой. Покамест я опять забуду. Чтоб только удержать тебя опять. Припоминай. И забывай. Покуда себя не помню, буду я стоять. Уходи скорей. А как, скажи, расстаться мне с тобой? Ты как ручная птичка щеголихи, привязанная ниткой к руке. Ей то дают взлететь на весь подвесок, то тащат вниз на шелковом шнурке. Вот так и мы с тобой. Мне бы так хотелось той птицей быть. Ой, этого и я хотела бы. Но я бы умертвила тебя своими ласками. Прощай. Прощай, прощай. А разойтись нет мочи. Так и твердил век. Спокойной ночи! Это ты. Вполне ли ты здоров, что пробудился раньше петухов? Ты должен был по нездоровью встать, а то и вовсе не ложился спать. Ты прав, об этом не было помину. Прости, Господь, ты был у Розалины. Нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл ее, отец. Я одобряю. Что ж ты так сияешь? Сейчас, отец, ты главное узнаешь.